Наркомания. Всемирная организация здравоохранения. Наркоманам необходимо уделять больше внимания. Всемирная организация здравоохранения потребовала от санитарных властей и сил безопасности предоставлять наркоманам необходимые услуги, особенно тем, кто пользуется шприцами, чтобы избежать распространения вируса иммунодефицита человека. По данным ВОЗ, за исключением Африки, причиной почти трети случаев заражения является антисанитарное пользование иглами для введения наркотиков, из-за чего в основном и происходит распространение ВИЧ. У человека, зараженного ВИЧ, 50 раз выше риск заболеть туберкулезом. ООН. Наркотики угрожают безопасности Латинской Америки. ООН предупреждает, что три составляющие – посадки кокаина, наркоторговля и деньги – могут привести к нестабильности и росту преступности во всех странах. В докладе указывается также на увеличение потребления наркотиков в Южной Америке. В глобальной долгосрочной перспективе прогнозы по борьбе с наркотиками достаточно благоприятны. Однако в Латинской Америке ситуация угрожающая, поскольку наркоторговля подрывает национальную безопасность в некоторых странах континента, говорится в опубликованном докладе ООН. Согласно Всемирному докладу о наркотиках за 2008 год, в 2007 году менее 5% взрослого населения планеты употребляли запрещенные наркотики. Однако в сфере производства наркотических веществ ситуация совсем иная, подчеркнул глава Управления ООН по наркотикам и преступности Антонио Марио Коста. В Афганистане было произведено рекордное количество опиума. В андских странах выращивается все больше коки. Деньги, полученные от торговли наркотиками, способствуют росту коррупции и служат источником финансирования терроризма, а коррумпированные чиновники и террористы способствуют производству наркотиков и торговле ими. Количество людей во всем мире, потребляющих наркотики хотя бы раз в год, немного увеличилось и достигло 208 миллионов, что составляет 4,9% населения планеты в возрасте от 15 до 64 лет. Афганистан – слабое звено. Одна из самых опасных тенденций в сфере наркотиков заключается в том, что Афганистан, крупнейший в мире производитель опиума, является также крупным производителем марихуаны и может вскоре обогнать занимающее первое место Марокко, предупреждает ООН.